Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз хочу предложить вашему вниманию труды преподобного Исихия, пресвитера Иерусалимского, к Феодулу, душеполезное и спасительное слово о трезвении и молитве. Итак, первое. Трезвение есть духовное художество, которое, если долго и с постоянным усердием проходить его, с Божьей помощью, совершенно избавляет человека от страстных помыслов и слов и худых дел, дарует тому, кто его так проходит, верное познание Бога непостижимого, сколько сие возможно для нас, и сокровенное разрешение сокровенных божественных тайн. И есть творительница всякой заповеди Ветхого и Нового Завета и всякого блага будущего века подательница. Само же оно есть собственная чистота сердца, которая по величию своему и своим высоким качествам, или, истинно сказать, по нашему невниманию и нерадению, крайне редка ныне у монахов, между тем, как Христос ублажает ее, говоря: «Блажени чистые сердцем, яко ти Бога узрят». Матфея 5 глава. Будучи таковым, оно и покупается дорогою ценою. Трезвение, если оно постоянно пребывает в человеке, делается для него путеводительницей в правой и в угодной жизни. Оно есть лестница к созерцанию. Оно же научает нас правоправить движениями троечастности души, то есть трех сил мыслительной, раздражительной и желательной, и твердо хранить чувства, и в причастнике своем каждодневно возвращает четыре главные добродетели, то есть мудрость, мужество, воздержание и справедливость. Второе. Великий законодатель Моисей, а паче же Дух Святый, показывает, что сколь сия добродетель непорочна, чиста, всеобъемлюща и высокотворна, и научая нас, как должно начинать ее и совершать, говорит: «Внемли себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконие». Второзаконие, 15 глава. Тайным словом называя одно мысленное воображение какой-либо греховной, Богу ненавистной вещи, что святые отцы называют также приводимым сердце от дьявола прилогом, за которым, вслед за повелением его в уме, тотчас последуют наши помыслы и страстно с ним разглагольствуют. Третье. Трезвение есть путь всякой добродетели и заповеди Божьей. Оно называется также сердечным безмолвием, есть то же, что хранение ума совершенной немечтательности держимого. Четвертое. Не видит солнечного света, родившийся слепым, так не видит сияние богато нисходящей свыше благодати тот, кто не живет в трезвении. Не освободится он также от греховных, Богу ненавистных дел, слов и помышлений. Таковые во исходе своем не минуют свободно имеющих среди тех князей Тартара. Это. Внимание есть непрестанно от всякого помысла безмолвие сердца, в коем оно Христом Иисусом, Сыном Божьим и Богом, им одним всегда непрерывно и непрестанно дышит. Его призывает, с ним мужественно ополчается против врагов, и ему, имеющему власть оставлять грехи, исповедует свои прегрешения. Такая душа через призывание часто объемлет Христа, единого тайного веца сердец, от людей же всех всячески старается скрыть свою сладость и свой внутренний подвиг, чтобы враг лукавый каким-нибудь не дал удобного в нее входа злу и не уничтожил добрейшего я делания. Шестое. трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца. Так что он видит, как подходят чуждые помыслы, эти воры-окрадыватели, слышит, что говорят и что делают эти губители, и какой демоны начертывают и устанавливают образ, покушаясь, увлекши через него мечтание ум, обольстить его. Если будем люботрудно проходить такое действование, то оно, если хотим, очень основательно и внятно на опыте покажет искусство мысленной брани и доставит опытность в ней. Седьмое. Сугубый страх, с одной стороны, от оставления Божьих, с другой от обучительного попущения искушений внешних, обыкновенно рождает частность надзирательного внимания в уме человека, старающегося заградить источник худых помыслов и дел. Для этого именно и оставления бывают, и посылаются нечаянные искушения от Бога к исправлению жизни нашей, особенно когда кто вкусил сладость упокоения от добра сего внимания и трезвения, и вознерадел. От частности сей рождается навык, от этого естественная некая непрерывность трезвения, от сего по свойству его мало-помалу порождается видение брани, за которым последует непрестанная молитва Иисусова, сладостная без мечтаний, тишина ума и дивное некое состояние, исходящее от сочетания с Иисусом. Восьмое. Ум, стоящий и призывающий Христа на врагов и к нему прибегающий, подобен зверю какому-нибудь, который, быв окружен множеством псов, мужественно стоит против них, укрывшись в некоем ограждении. Издали мысленно, провидя мысленные ковы невидимых врагов, он непрестанно против них молится миротворцу Иисусу и через это пребывает неуязвимым ими. Девятое. Если ведаешь, и дано тебе за утро представать пред Господа и не только зримо быть, но и зреть, то ты разумеешь, о чем я говорю. Если же нет, трезвенствуй и получишь. Десятое. Состав морей – множество вод, а состав и твердыня трезвения, бодренности и углубленного безмолвия души, равно как бездна созерцания дивных и недореченных, и разумного смирения, правоты и любви, есть само же одно крайнее трезвение и к Христу Иисусу, без помыслов, с воздыханиями, молитва, непрестанная, притрудная, но без уныния и скучания. Лука, 18 глава. 1 стих. 11. Не всяк глаголями «Господи, Господи» внедет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, говорит Господь. Матфея 7 глава. Воля же Отца Его есть сия, любящий Господа, ненавидите злая. Псалом 96. Итак, при молитве к Иисусу Христу возненавидим злые помыслы, и воля Божия исполнена. 13. Владыка наш Бог, воплотившись, предложил начертание всякой добродетели в пример роду человеческому и возозвании от древнего падения, живописав все добродетельное свое во плоти житие. В числе многих других показанных им добрых примеров, он, вошедший по крещению в пустыню, с постом вступил там мысленную брань с дьяволом, приступившим к нему как к простому человеку. И образом победы над ним, то есть смирением, постом, молитвой, трезвением, кое держал он, не имея в них нужды, как Бог и Бог богов, научил и нас, неключимых рабов своих, как держать, да что должно брань против духов злобы. 13. То, сколько, по-моему, есть способов приемов трезвения, могущих мало-помалу очистить ум от страстных помыслов, все я не поленюсь, а значит тебе не красную и не испещренную речью, ибо я не считаю разумным и в этом слове, как бывает в повествованиях о внешних войнах, набором речений закрывать полезное, особенно для людей простых. Ты же, чаду Тимофея, скажу тебе словом апостола, внемли тому, что будешь читать. Тимофея, 4 глава, 14. Итак, один способ прием трезвений есть. Смотреть неотступно за мечтанием или за прилогом, ибо без мечтания сатана не может устраивать помыслы и представлять их уму к его прельщению обманом. 15. 15. Другой. Иметь сердце глубоко всегда молчащим и от всякого помысла безмолвствующим, и молиться. 16. Иной. Непрестанно в смирении призывать на помощь Господа Иисуса Христа. 17. Иной еще способ. Иметь в душе непрестанное памятование о смерти. 18. Все сие делания, возлюбленные, подобно привратникам, возбраняют вход худым помышлениям. О том же, что должно лишь к нему взирать, занимать всегда ум созерцанием вещей небесных, ни во что вменяя землю и все земное, что также есть один из действенных способов трезвения, как и прочее. Об этом я с помощью Бога, дающего слово, изложу обстоятельнее в другом месте. 19. Если осечем причины страстей, поводы к возбуждению их, и займемся духовными деланиями на короткое лишь время, а не прибудем всем чине жизни навсегда, это самое имея занятие, то легко опять возвращаемся к плотским страстям, никакого другого не получив от этого доброго начинания плода, кроме всеконечного омрачения ума и глубочайшего ниспадения в вещественное. 20. Тому, кто подвязается внутри, в каждом мгновении надобно иметь следующие 4 делания. Это смирение, крайнее внимание, противоречие помыслам и молитву. Смирение, чтобы, как брань у него идет с соперником гордыми демонами, всегда иметь в руке сердца помощь Христову, ибо Господь ненавидит гордых. Внимание, чтобы всегда держать сердце свое, не имеющим никакого помысла, хотя бы он казался добрым. Противоречие, дабы, как только уразумеет, кто пришел, тот сейчас к гневам, воспротиворечить лукавому, как говорится, и отвечаю поношающим мне слово, не Богу ли повинеться душа моя? Псалом 61. Молитву, дабы после противоречия, тот сейчас из глубины сердца возопите ко Христу со воздыханием неизглаголанным, и тогда сам подвязающийся увидит, как враг его, поклоняемым именем Иисуса Христа, как прах ветром разбивается и гонится прочь, или как дым исчезает своим мечтанием. 21. Кто не имеет чистый от помыслов молитвы, тот не имеет оружия на брань. Молитвы, говорю, той, которая непрестанно действовалась бы во внутреннейших сокровенностях души, дабы призыванием Господа Иисуса Христа незримо был бичуем и опаляем враг, скрытно ратующий. 22. Надлежит тебе острым и напряженным взором ума смотреть внутрь, чтобы узнавать входящих, узнав же тотчас противоречием сокрушать главу змея, с воздыханием возопив в то же время ко Христу. И получишь тогда опыт невидимого божеского заступления. Ясно также увидишь тогда и правость сердца, право ли оно действует или в чем состоит правое действование сердца. 23. Как держащий в руке зеркало и смотрящий в него, стоя между другими, видит и свое лице, каково оно видит и других, смотрящихся в то же самое зеркало, так со всем вниманием смотрящий в сердце свое видит в оном свое собственное состояние, видит и мрачные лица мысленных эфиопов. 24. Не может ум победить демонское мечтание сам только собою, да не дерзает на сие никогда. Ибо хитры, будучи враги наши, притворяются побежденными, замышляя низложить порца от инуды через тщеславие. При призывании же имени Иисусова и минуты постоять и злоконствовать против тебя не стерпят. 25. Смотри, не возмечтай себе много и не измысли своих способов к борьбе, подобно древнему Израилю, иначе и ты предан будешь мысленным врагам. Ибо тот, избавлен будучи от египтян богом всяческих, измыслил потом своего себе помощника, идола слиянного. 26. Под идолом же слияном разуби слабый наш разум, который пока на духов злобы призывает Иисуса Христа, удобно изгоняет их из искусным умением, обращает в бегство невидимые ратные силы врага. А коль скоро сам на себя одного безрассудно дерзнет понадеяться, то падает и разбивается, подобно так называемому быстрокрылому. Быстрокрылое имеется в виду голуби, турманы, поднявшись высоко, свертываются и падают вниз, и если не успеют развернуться, ударяются о землю и разбиваются до смерти. Вот что исповедует уповающий на Господа. Господь говорит: «Помощник мой и защититель мой, на него уповаю сердце мое, и поможет мне процвести плоть моя». Псалом 27. «И кто, кроме Господа, восстанет ми на лукавнующее, или кто предстанет ми на делающее беззаконие, бесчистные помыслы?» Псалом 93. «На себя же, а не на Бога надеющийся, падет падением ужасным». 27. «Да будет тебе, возлюбленный, если хочешь вести борьбу как следует, примерным указателем образа и чина сердечного безмолвия маленькое животное, это паук. Тот хватает и умерщвляет малых мух, а ты, если так же, как он, сидит в своей паутиной норе, притрудно обезмолвствуешь в своей душе, не переставай всегда избивать младенцев вавилонских. За каковое избивание блаженным назвал бы тебя через Давида Дух Святый». Псалом 136. 28. «Как невозможно красному, наверное, морю, узрену быть на тверди небесной между звездами, и как нельзя человеку, ходящему по земле, не дышать здешним воздухом, так невозможно нам очистить сердце свое от страстных помыслов и знать из него мысленных врагов без частого призывания имени Иисуса Христова». 29. «Если со смиренным утрованием, памятью о смерти, самоукорением, противоречием и помыслом и призыванием Иисуса Христа всегда пребываешь ты в сердце своем, и с сими орудиями трезвенно проходишь каждый день мысленный путь, тесный, но радостворный и сладостный, то внидешь во святая созерцание святых и просвещен будешь ведением глубоких тайн от Христа. В нем же вся сокровища премудрости разума сокровенна, и в коем живет всякое исполнение божества телесное». Колоссаям 2 глава. «Ибо во Иисусе восчувствуешь ты, что в душу твою не сшел Дух Святый, коим просвещаясь, ум человека зрит откровенным лицем славу Божию». Коринфянам 3 глава. «Никто же, говорит апостол, может речи Господа Иисуса точи Духом Святым». Коринфянам 12 глава. «Который тайно утверждает ищущего его в истине о нем». 30. «Любящим на учение надо знать и то, что злые демоны, завидуя нам по причине великой отобрани пользы, умудрения ею и к Богу восхождения, часто скрывают от нас и утешают эту мысленную брань, имея при всем в намерении то, чтобы, когда мы, забыв об опасностях нападения с их стороны, обеззаботимся, внезапно похитить ум наш в мечтания и опять сделать нас невнимающими сердцу нерадивцами, ибо их одна цель и один подвиг непрестанно заботит, совсем не давать сердцу нашему быть внимательным к себе, зная, какое богатство собирается через это в душе. Но мы тогда-то паче, во время затишья брани, воспрострёмся с памятованием Господа нашего Иисуса Христа в духовное созерцание, и брань опять найдет на ум. Только будем все делать, скажу так, с совета самого Господа и со смирением великим». 31. «Пребывая в общежитии, мы должны самоохотным изволением и готовностью сердца отсекать всякую волю свою пред настоятелем и быть таким образом при помощи Божьей вроде самопроизвольными безвольниками. При всем всячески надлежит нам ухитряться, чтобы не возмущаться раздражительностью и не допускать неразумных и неестественных движений гнева, потому что иначе в час брани духовной мы будем оказываться бездерзновенными, лишенными мужества. Ибо воля наша, если сами самоохотно не отсекаем я, обыкновенно раздражается на тех, кое покушаются отсекать ее принудительно, без нашего соизволения. А из-за сего подвигнутый гнев злобно лая губит разумение брани, умение вести ее, которое с большим трудом едва можно было стяжать. Гнев обыкновенно бывает разрушителен. Если он подвигнется против бесовских помыслов, то их разбивает, истребляет. А если воскипит против людей, то истребляет в нас благие относительно их помышления. Таким образом, гнев, как очевидно, является разрушительным для всякого рода помыслов, худых ли то, или, если случится, и правых. Он дарован нам от Бога, как щит и лук, и бывает таковым, если не уклоняется от назначения своего. Если же начнет действовать несообразно с ним, то бывает разрушителем. Видал я, что и пес, в иной раз смело бросающийся на волков, терзает овец. 32. Так надлежит бегать дерзостности, без осторожной вольности в обращении с другими. Как яда аспидова и уклоняться от частых бесед, как от змей и порождений хитненных, потому что они весьма скоро могут привести в совершенное забвение о внутренней брани и не извести душу долу с обрадывающей высоты, доставляемой чистотою сердца. Проклятие достойное забвения, как вода огню, противится вниманию и сильным супостатом ему бывает каждочасно. От забвения приходим в нерадение, от нерадения переходим к небрежению, пренебрежению порядков духовной жизни и унынию, и к безместным похотениям, и таким образом опять возвращаемся спять, как пес на свою блевотину. Будем же бегать в вольности, как яда смертоносного, а злой дух забвения будем врачевать крайне строгим хранением ума и непрестанным призыванием Господа нашего Иисуса Христа, ибо без Него не можем мы творить ничего же. 33. Необычно, да и невозможно дружиться со змеем и носить его в недрах своих. Невозможно и тело всячески ласкать, любить его и угождать ему, кроме доставления необходимого потребного, и вместе с тем пищись о добродетели небесной, ибо тот змей по естеству своему не удержится, чтобы не уязвить пригревшего, а это тело, чтобы не осквернить угождающего ему движениями похотной сласти». Когда тело в чем-либо погрешит, бичами бить его надобно, нещадно до ран, как беглого раба, исполненного вином, да ведает, что есть над ним господин ум, готовый наказать его, и да не ищет упийства похотью, будто вином в корчемнице, да не ведает и госпожи своей души нетленный этого раба, ночная прах тленный. До самого исхода своего не доверяй плоти своей, хотение плоти, говорит апостол, вражда есть на Бога, закону бо Божию не покоряется, Римлянам 8 глава. И еще, плоть бо похотствует на духа, и еще, сущего плоти Богу угодить не могут, вы же несте во плоти, яко в дусе, Римлянам 8 глава. 34. Дело благоразумия есть всегда подбегать раздражительную силу нашу к схваткам во внутренней брани и к самоукорению, мудрости, мысленную силу нашу напрягать к трезвению строгому и непрерывному, и к духовному созерцанию, справедливости, желательную силу направлять к добродетели и к Богу, мужество, управлять пятью чувствами и удерживать их, чтобы они не оскверняли ни внутреннего нашего человека или сердца, ни внешнего или тела. 35. На Израиле велепота его, на уме, зрящим красоту славы самого Бога, сколько это возможно, и сила его на облацах, Псалом 67, на душах светозрачных, во утрии, оперяющих взор свой, сидящего одесную Отца, который, осеивая их, подобно тому, как солнце озаряет лучами своими чистые облака, являет досто любезнейшими. 36. Согрешая един, погубит благостыню много, говорит Божественное Писание, Экклесиаст 9 глава. Ум, согрешая, погубляет то, о чем написано в предыдущей главе, эти небесные пития и брашна. 37. Не сильнее мы Самсона, не премудрее Соломона, не разумнее Давида Блаженного, не паче Петра Верховного любим мы Бога, да не надеемся же на самих себя, ибо Писание говорит, что надеющийся на себя самого падет падением ужасным. 38. Научимся от Христа смиренно-мудрию, от Давида смирению, от Петра плакать о случающихся падениях, но не отчаиваться, подобно Самсону и вельми премудрому Соломону. 39. Дьявол, яко лев рыкая, ходит своими полчищами, иски кого поглотите. Да не пресекаются же у нас никогда сердечное внимание, трезвение, прикословие помыслам и молитва ко Христу Иисусу, Богу нашему, ибо лучшей помощи, кроме Иисусовой, не найти тебе во всю жизнь твою, потому что только Он один Господь, яко Бог, знает демонские ковы, обходы и лукавства. 40. Дерзновенно уба, да уповает душа на Христа, да призывает его, врагов же отнюдь, да не страшится, ибо не одна она воюет, но страшным царем Иисусом Христом, Творцом всего сущего, бестелесного и телесного, видимого и невидимого. 41. Как дождь, чем в большем количестве не спадает на землю, тем более умягчает ее, так и Святое Имя Христово, без помыслов нами возглашаемое, чем чаще призываем Его, тем более умягчает землю сердца нашего, преисполняя Его радости и веселья. 42. Неопытным хорошо знать и то, что мы, дебелые и к земле поникшие телом и мудрованием врагов своих, безотелесных и невидимых, благожелательных и мудрых на озлобление, скорых и легких, искусившихся в обрание, какую ведут от Адама до ныне, не другим каким способом имеем возможность победить, и как только непрестанным трезвением ума и призыванием Иисуса Христа, Бога и Творца нашего. Для неопытных молитва Иисуса Христова да будет возбуждением и руководством к испытанию и познанию добра. Для опытных же самый лучший наставник в добре есть деяние, испытание делом и вкушение добра. 43. Как дитя малое и нелукавое, видя, как иной выделывает какие-либо фантазии, утешается тем и по незлобе своему последует за этим Девотворцем, так и душа наша, будучи проста и блага, ибо такую создана от благаго Владыки Своего, услаждается мечтательными прилогами дьявола и, обольщаясь ими, подбегает к нему злокозненному, будто к доброму, как голубица, к расставляющему сети для ее птенцов, и смешивает таким образом свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. Если это будет лице красивой женщины или другое, что заповедями Христовыми совершенно запрещенное, то замышляет как бы ухитриться и в дело привесть то, что внушила предоставившаяся красота, а потом, дошедшая до сосложения с помыслом тем, она уже и в дело посредством тела приводит вообразившиеся ей мысли беззаконие на осуждение себе. 44. Такова хитрость лукавого, и такими-то стрелами оядотворяет он всякую добычу. Посему небезопасно, прежде приобретения умом большой опытности в обрани, попускать помыслом входить в сердце наше, особенно в начале, когда душа наша еще сочувствует и демонским прилогам, соуслаждается ими и охотно устремляется вслед их. Но должно, как только они будут созданы, тотчас, в самый момент нахождения их и прирождения, отсекать их. Когда же ум, долгое время пребывая в таком дивном делании, обучится всему подвигу, все в нем разузнает и навык приобретет в видении такой брани, так что верно будет распознавать помыслы и, как говорит пророк, будет в состоянии легко ловить лисы малые, песней, 2 глава, тогда можно искусно попускать им входить внутрь, сражаться с ними с помощью Христовую, обличать и извергать вон. 45. Как невозможно по одному каналу вместе проходить огню и воде, так невозможно греху войти в сердце, если он не постучится прежде в дверь сердца мечтанием лукавого прилога. 46. Первый есть прилог, второе – сочетание, когда наши помыслы и помыслы лукавых демонов смешиваются. Третье – сосложение, когда обоего рода помыслы сговорятся на зло и порешат между собою, как ему быть. Четвертое же есть чувственные деяния или грех. Итак, если ум, трезвенствуя, внимает себя и посредством прикословия и призывания Господа Иисуса прогоняет прилог самого его прирождения, то ничего из того, что обычно следует за ним, уже не бывает. Ибо лукавый, будучи умом бестелесным, не иначе может прельщать души, как через мечтания и помыслы. Из сих действий о прилоге говорит Давид: «Во утре избивах вся грешная земли». Псалом 100. Великий же Моисей говорит о сосложении, да не смесившись с ними. Исход 23 глава. 47. Ум с умом невидимо сцепляется на борьбу. Ум демонский с нашим. Поэтому каждую минуту нужно из глубины души взывать ко Христу, чтобы он отогнал ум демонский. Добычу же победную даровал нам, как человеколюбец. 48. Образом сердечного безмолвия да будет тебе держащий в руках зеркало и внимательно смотрящий в него. И тогда, то есть когда станешь подражать ему, увидишь ты, как мысленно написуется в сердце твоем и худое, и доброе. 49. Блюди присно, чтобы никогда никакого помысла не иметь в сердце своем, ни непотребного, ни благовидного, дабы таким образом удобно было тебе узнавать иноплеменников, то есть первородных сынов египетских, разумеется, прилоги. 50. сколь благо, приятно, светло, сладостно, вседобротно, яснозрачно, веселолица и прекрасно добродетель трезвения Тобою, Христе Боже, благоуправляемое и человеческим умом в великом смирении бодренно проходимое, ибо она до моря и глубины созерцаний простирает ветви свои и до рек сладких божественных тайн отрасли свои, Псалом 79, напояет, орошает, освежает ум давнего времени, палимый несчастьем от сланности лукавых помыслов бесовских и неистового мудрования плоти, в коем есть смерть. 51. Трезвение подобно лестнице Якова, наверху которой возосидит Бог и по которой ходят ангелы. Оно исторгает из нас всякое зло, отсекает многословие, злословие, оклеветание и весь каталог, список чувственных страстей, не терпя и на короткое время лишится собственной своей сладости. 52. И вот, братья мои, будем проходить всеусердно, но чистую во Христе Иисусе мыслью паря в видениях Его будем поддерживать и зрение своих при решении прежней жизни, чтобы памятью о грехов своих, будучи сокрушаемы и смиряемы, имели мы в мысленной брани неотступную помощь Иисуса Христа, Бога нашего. Ибо, коль скоро за гордость или тщеславие или самолюбие лишимся мы помощи Иисусовой, то лишимся вместе с тем и чистоты сердечной, посредством которой дает познать себя человеку Бог, это как по обетованию, первая есть причина, вторая, чистота сердца, боговидения. 53. Ум, не нерадящий о своем сокровенном делании вместе с другими благами от непрестанных упражнений в хранении себя происходящими, обретает и то, что пять чувств телесных не будут у него с поспешниками искушений греховных, приходящих совне, внимая всецело свои добродетели, трезвение и добрыми всегда желая услаждаться помышлениями, не допускает он пяти чувствам окрадывать себя через вход к себе путем их вещественных и суетных помыслов, но зная, какие случаются через них обольщения, сильным напряжением обуздывает их изнутри. 54. Пребывай во внимании ума, и не будешь приутруждён искушениями. Отступая же от него, терпи, что найдет. 55. Как для потерявших аппетит и чувствующих отвращение к пище полезна горькая полынь, так для злонравных полезно терпеть злоключения. 56. Если не хочешь зло страдать, не желай и зло делать, потому что первое неотступно следует за этим последним. Кто что сеет, то и пожнет. Так, когда мы, добровольно сея зло, против воли пожинаем скорбное, то должны дивиться всем правосудию Божию. 57. Ослепляется ум тремя следующими страстями: сребролюбием, тщеславием и сластолюбием. 58. Ведение и вера – совоспитанники естества нашего, не от другого чего, как от них оттупели. 59. Ярость и гнев, брани и убийства и весь каталог, список прочих страстей, через них сильно утвердились в людях. 60. Не знающий истины не может и веровать истинно, потому что знание, естественно, предшествует вере. Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали только, но чтобы и делали тоже. 61. Начнем же делать. Так, постепенно преуспевая, найдем, что упование на Бога, твердая вера, внутреннее ведение, избавление от искушений, благодатные дарования, сердечные исповедания, обильные слезы доставляются верующим молитвою. И не только это, но и терпение находящих скорбностей, и искреннее прощение ближнему, и разумение духовного закона, и обретение правды Божьей, и Духа Святого наитие, и духовных сокровищ подаяний, и все, что обетовал Бог верующим и здесь, и в будущем веке. Одним словом, невозможно душе иначе являться сущей по образу Божию, как благодатью Божию и верою человека, в сердце пребывающего в глубоком смирении и в нерассеянной молитве. 62. Великое воистину из опыта прияли мы то благо, чтобы непрестанно призывать Господа Иисуса на мысленных супостатов, если желает то очистить свое сердце. И смотри, как сказанное мною из опыта слово согласно свидетельствами Писания. «Уготовься, — говорит оно, — призывать Господа Бога твоего Израилю». Амос 4 глава. Апостол также говорит: «Непрестанно молитесь». Солунинам 5 глава. И Господь нам вещает: «Без меня не можете творить ничего же, и же будет во мне, и я в нем, то есть сотворит плод мног. Аще кто во мне не прибудет, извержется вон, як уже разга, и сышет». Иоанн 15 глава. Великое благо – молитва. Все блага, в себе совмещающие по велику, очищает сердце, в коем верующими узревается Бога. 63. Поскольку сокровище смиренномудрия высокотворно и Богу любезно, имеет силу истреблять всякое зло в нас и все Богу ненавистное, то все ради неудобности оживается. Удобно, может быть, найдешь ты в ином человеке частные некие деяния многих добродетелей, но, поискав в нем благоухание смирения, едва ли найдешь его. Потому много потребно родения и усилий, чтобы стяжать сие сокровище. Писание и дьявола называют нечистым за то, что с самого начала отверг он это благое сокровище, смиренномудрие, а возлюбил гордость. За это одно везде в Писании называется он нечистым духом. Ибо какую телесную нечистоту могло быть учинить существо совершенно невещественное, бесплотное и нечленосоставное, чтобы ради этого называться нечистым? Явно, что за гордость и назван он нечистым, из чистого и светлого ангела прозван скверным. Нечист пред Богом всяк высокосердный. Притчи 16 глава. Первый грех по Писанию есть гордыня. Сирах 10 глава. Что фараон говорил: «Бога твоего не вем, Израиля не отпущу». Исход 5 глава. Говорил как гордый. 64. Есть много действий ума, могущих снискать нам благой дар смиренномудрия, если не будем не радеть о своем спасении как-то воспоминание согрешений, словом, делом, помышлением и другое многое мысленно пересматриваемое поспешествует к смиренномудрию. Располагает к истинному смирению то, когда кто вращает в уме непрестанно добродетели ближних и другие естественных преимущества превозносит, сравнивая свои с ихним, видя таким образом ясно в уме своем свою худость и то, сколько отстоит он от совершенства других. Человек, естественно, станет считать себя землей и пеплом, и даже не человеком, а псом неким, потому что от всех на земле сущих разумных тварей во всем отстает, и всех их скуднее и нищее. 65. Уста Христовы, столб Церкви, Великий Отец наш Василий говорит: «Велик есть пособие к тому, чтобы не грешить и на другой день не впадать опять в то же, по окончании дня подвергать суду совести себя самих и все свое, чтобы видеть, в чем мы проступились и в чем поступили правильно». Так поступал Иов как в отношении к себе самому, так и в отношении к детям своим. Такое каждодневное разбирательство освещает и то, что бывает у нас каждочасно, то есть научает видеть, как должно действовать нам на каждый час. 66. Другой некто, а именно преподобный Нил Синайский, также из мудрых божественных вещах сказал: «Начало плодоносия – цвет, а начало деятельной жизни – воздержание. Воспримем же воздержание, и притом мерою и весом, как учат отцы, и весь день 12-часный будем проходить в хранении ума. Действуя так, мы при помощи Божией с неким себя нуждением возможем угасить и умалить в себе зло, ибо с нуждением себя стяживается добродетельное житие, за которое дается Царствие Небесное». 67. Путь к ведению есть бесстрастие и смирение, без которых никто не узрит Господа. 68. Непрестанно пребывающий во внутреннем своем, и там всегда вращающийся целомудрствует, и не только это, но еще и созерцательствует, и богословствует, и молится. И все это есть, о чем говорит апостол: «Духом ходите, и похоти плотские не совершайте». Галатам 5 глава. 69. Не умеющий шествовать духовным путем, не заботится о страстных помышлениях, но все занят бывает только телом, и чревоугодничает, и распутничает, или опечаливается, гневается, и злопамятствует, и через то обращает ум, или, начиная чрезмерные подвиги, расстраивает сердце. 70. отрекшись от житейского, то есть от жены, имения и прочего внешнего, лишь человека сделал монахом, а не внутреннего. Но кто отрекся от страстных помыслов о всем этом, тот сделал монахом и внутреннего человека, который есть ум. И такой есть истинный монах. Внешнего человека легко сделать монахом, если захочешь, но немало труд сделать монахом человека внутреннего. 71. Кто есть вроде с тем, совершенно освободившийся от страстных помыслов и непрестанный, сподобившийся молитве чистой и невещественной, что и есть отличительная черта внутреннего человека. 72. Много страстей сокрыто в душах наших, но обличают они себя только тогда, когда явятся на глаза их причины, то есть предметы, поводы. 73. Не занимайся телесным обучением, но, определив для тела посильный подвиг, весь ум обрати на внутреннее. Телесное его обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть. Тимофей, 4 глава, 7-4. При бездействии страстей, потому только что или причины их предметы, поводы устранены, или демоны коварно отступили, порождается гордость. 75. Смирение и злострадание, подвижнические телесные лишения, освобождают человека от всякого греха, то душевное отсекая страсти, а это телесное. А посему Господь говорит: блажение чистые сердцем, яко ти Бога узрят. Матфея 5 глава. Узрят его самого и сущие в нем сокровища, когда любовью и воздержанием очистят себя, и это тем более, чем более будут увеличивать свое очищение. 76. Созерцалище, обсерватория, обзорная башня, словес о всякой добродетели есть хранение ума, как древле стража Давидов обозначал обрезание сердца. Царств, 18 глава. 77. Как на чувственно вредное смотря повреждаемся, так бывает и в отношении к умственному. 78. Как повредивший сердцевину растение все он иссушает, так разумей и о сердце человеческом. Ежеминутно надобно внимать, потому что хищники не дремлют. 79. Господь, желая показать, что всякая заповедь обязательно, что сыноположение есть дар, заслуженный людям собственной его кровью, говорит: «Еда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби не ключеми есть мы». Яко еже должни бехом сотворите, сотворихом. Лука 17. Посему Царство Небесное не есть награда за дела, а благостный дар владыки, уготованный верным рабам. Раб не требует свободы, как награды, но, получив ее, благодарит, как должник, а не получив, ожидает, как милости. 80. Христос по Писанию умер за грехи наши и рабам, добре работающим ему дарует свободу, ибо говорит: «Добре, рабе благий и верный, о мале был и северен, надо многими тебя поставлю, и радость Господа твоего». Матфея 25 глава. Но верным рабы бывает не тот, который опирается на голом знании долга рабского, а тот, который показывает верность послушанием Христу, давшему заповедь. 81. Чтущий Господина своего творит повеленное им. Погрешив же в чем-либо или прислушав, терпит, как должное ему то, что за это бывает с ним. Будучи любознателен, будь и трудолюбив, разумеется, в исполнении заповедей, ибо одно голое знание надмевает человека. 82. Неожиданно случающиеся с нами искушения промыслительно научают нас быть трудолюбивыми. 83. Принадлежность звезды – это свет, что около нее. А благочестивого и богобоязненного принадлежность – это нищета и смирение, по элику не другому, чему положено быть распознательным и показательным признаком учеников Христовых, как смиренному мудрованию и уничиженному виду. Об этом повсюду вопиют четыре Евангелия. Кто же не так, то есть не смиренно живет, тот лишается части того, кто смирил себя до креста и смерти, кто есть деятельный евангельский законоположитель божественных заповедей телом и жизнью, изображенными в Евангелиях, показавший обязательные для нас заповеди, то есть Господь. 84. «Жаждущие, идите на воду», — говорит пророк. Исаия 55 глава. «Жаждущие Бога, ходите в чистоте ума и сердца». Впрочем, высоко через нее парящему должно обращать взор и на землю своего нищенства. Никого нет выше смиренного, как там, где нет света, а все темно и мрачно, так и, когда нет смиренномудрия, все наши счастливые по Богу труды суетны и безплодны. 85. Конец же слова «все слушай, Бога бойся и заповеди храни». Екклесиаст 12. И мысленно, и чувственно. Если мысленно будешь принуждать себя соблюдать их, то редко будешь иметь нужду в чувственных ради их трудах. Давид говорит: «Где же сотворить волю твою восхотех и закон твой посреди чрева моего?» Псалом 39. 86. Если не сотворит человек воли Божией и закона его посреди чрева, то есть посреди сердца, то и вне не может он удобно исполнять его. Не трезвенствующий и равнодушный, как бы так говорит Богу, путей твоих видеть не хочу. Иов, 21 глава. Конечно, по оскудению божественного просвещения, причастный которого не только убеждением содержит в сердце закон, но и достаточно силен бывает жить по-божьему. 87. Как чувственная соль услаждает хлеб и всякую пищу, охраняет мясо от порчи и сохраняет его неповрежденным надолго, так разумей и об умном хранении мысленной сладости и дивного в сердце делания, ибо и оно божественно услаждает и внутреннего, и внешнего человека, прогоняет зловоние худых помыслов и сохраняет нас постоянными в добре. 88. От прилога множество помыслов, от этих худое дело чувственное, тотчас погашающийся Иисусом первое из бег и последующего, и обогатится он сладостным божественным ведением, в коем всюду присущим будет зреть Бога, и, поставив против него, то есть Господа, зеркало ума, освещаться им, то есть Господом, подобно чистому стеклу, поставленному против чувственного солнца. Тогда, наконец, ум, достигнув последнего предела своих желаний, почиет от всякого другого в себе созерцания. 89. Поскольку всякие помыслы входят в сердце через воображение чего-либо чувственного, чувственное же мешает умственному, то божественный свет божества тогда уже начинает осеивать ум, когда он упразднится от всего и сделается совершенно безвидным, никакого вида и образа не представляющим. Ибо светлость он проявляется в чистом уже уме под условием оскудения его от всяких помышлений. 90. Насколько бдительно внемлешь уму, настолько с теплым желанием будешь молиться Иисусу. И опять, насколько небрежно надзираешь за умом, настолько отдалишься и от Иисуса. И как первое сильно освещает воздух ума, так последнее, уклонение от трезвения и сладостного призывания Иисуса, обыкновенно совсем омрачает его. Естественно, всему делу быть так, как мы сказали, и иначе оно не бывает. Это узнаешь ты из опыта, когда делом испытаешь, ибо добродетели, особенно такое святородное и сладостное делание, обыкновенно не иначе изучается, как опытом. 91. Непрестанное с теплым неким желанием, полным сладости и радования призывания Иисуса, производит то, что воздух сердца от крайнего внимания исполняется от радной тишины. Того же, чтобы сердце совершенно очистилось, виновником бывает Иисус Христос, Сын Божий, и Бог, всего доброго виновник и Творец. Ибо Он Сам говорит: «Аз Господь Бог, творяй мир». Исаия 45 глава. 92. Душа, будучи благодетельствуема и услаждаема Иисусом, с радованием неким и любовью воздает благодетелю исповеданием, благодаря и с весельем призывая умиротворившего ее, ибо внутри себя мысленно видит, как он развивает мечтания злых духов. 93. «И воззре, — говорит Давид, — умное око мое на мысленных врагов моих, и воздающее на меня лукавнующее услышит ухо мое». Псалом 91. «И воздаяние грешникам зрел я от Бога во мне совершающимся». Псалом 90. Когда же нет никаких мечтаний в сердце, тогда ум стоит в естественном своем чине, будучи готов подвигнуться на всякое сладостное созерцание, духовное и боголюбивое. 94. Таким образом, как я сказал, трезвение и молитва Иисусова взаимно входят в состав друг друга. Крайнее внимание в состав непрестанной молитвы, а молитва опять в состав крайнего в уме, трезвения и внимания.

114. Как ходящему по земле невозможно не рассекать этого воздуха, так невозможно сердцу человеческому не быть непрестанно боремым от демонов или не подлежать скрытым от них воздействиям, хотя бы кто и строго проходил телесные подвиги. 115. Если, о Господи, хочешь не по видимости только быть монахом благим, кротким и с Богом всегда соединенным, но и поистине быть таковым желаешь, то всеусильно старайся проходить добродетель, внимание, которое состоит в блюдении, хранении ума и в установлении сладостного сердечного безмолвия и свободного от мечтаний блаженного состояния души, дело, которое не во многих найдешь. 116. Она-то именуется мысленным любомудрием, и проходит ее с великим трезвением и теплым усердием с молитвою Иисусовою, со смирением и непрерывностью, с молчанием чувственных и мысленных уст, с воздержанием в ясти пяти и с удалением от всего греховного, проходи ее путем мысленным искусно, с рассуждением, и она с Божьей помощью раскроет тебе то, чего не чаяла, даст тебе знание, просветит, умудрит и научит тому, что прежде и в ум приять не имел ты способности, когда ходил во тьме страстей и темных дел, будучи погружен в бездну запения и смятения помыслов. 117. Как долины обильно плодят пшеницу, так она обильно наплодит в сердце твоем всякое добро, или лучше все подаст тебе сам Господь наш Иисус Христос, без которого мы ничего творить не можем. И сначала ты найдешь ее лестницею, потом книгою, в кое будешь читать. Наконец, более и более, преуспевая, найдешь ее градом Иерусалимом небесным. И Христа Израилева, царя сил, действительно узришь умом с единосущным его отцем и с поклоняемым Духом Святым. 118. Бесы вводят нас во грех всегда лживым мечтанием. Так мечтанием обогащения и корысти настроили они нечестивого Иуду предать Господа и Бога всяческих, ложными мечтаниями телесному удовольствию, ничтожному по себе о чести, богатстве, славе, вовлекли они его в богоубийство, а потом вергли в самоубийство удавлением и вечную исходатайствовали ему смерть, совершенно противную и тому, что представляли ему в мечтании или прилоге своем, воздав ему коварные. 119. Вот и смотри, как лживыми мечтаниями и пустыми обещаниями ввергают нас в падение враги нашего спасения. И сам сатана таким же образом спал с небесных высот, как молния, возмечтав о равенстве Богу. Так потом Адама отдалил он от Бога, внушил ему мечту о божеском некоем достоинстве, всезнании. Так и всех согрешающих обыкновенно обольщает этот лживый и коварный враг. 120. Горечью от яда худых помыслов исполняется сердце наше, когда, вознеродев по причине забвения, надолго отводимы бываем от внимания и молитвы Иисусовой. Но когда по любви к Божественному с крепким усердием прилежно начнем в нашем детелище мысленном, мысленном мастерской в сердце, совершать вышереченное, то есть внимание молитву, оно опять исполняется сладостью в чувстве услаждения божественным неким радованием. Тогда то твердое полагаемое намерение всегда ходить в безмолвии сердечном и не ради чего другого, а ради ощущаемой от него в душе приятной сладости и отрадности. 121. Наука из наук, искусство искусств есть умение управляться с злотворными помыслами. Самое лучшее против них средство искусства – это смотреть с помощью Господа за появлением прилога их и мысль свою всегда хранить чистую, как храним око телесное, им же самим, то есть оком, остро, зорко усматривая могущее случайно повредить его и всячески стараясь не допускать до него даже порошинки. 122. Как снег не породит пламени, вода не родит огня, терн смок – так сердце каждого человека не освободится от бесовских помыслов, слов и дел, если не очистит своего внутреннего, не сочетав трезвение с молитвой Иисусовою, не стяжет смирение душевного безмолвия и не будет со всем усердием тещи, поспешая в преданья. Душа себе невнемлющая неизбежно бывает бесплодна на благие и совершенные помышления, подобно безплодному мулу.

творимой добродетели, то есть в трезвении, ведущем к совершенству, если не упорядочит своего внутреннего, остановив кружение там помыслов. Ибо таковы слепотствуют всегда внутренними очами, не имея возможности видеть добродетель и святозарного Иисуса. 131. Конь добрый и сильный весело скачет, приняв седока. Ум же весельем возвеселится во свете Господнем, когда за утро предстанет ему свободным от всяких помышлений. Псалом 5. Сам себя разгорячая, пойдет он от силы деятельного любомудрия ума в дивную силу созерцания и тайн неизреченных и добродетелей. А когда восприимет, наконец, в сердце свое безмерную глубину возвышенных божественных помышлений, тогда явится ему Бог богов, сколько вместимо это для сердца. Псалом 83. Пораженный сим ум любовно славит тогда Бога, зримого и зрящего, который ради того и этого спасает так устремляющего к нему умственный взор свой. 132. Высокую глубину зрит разумно одержимое безмолвие сердечное, и дивное услышит ухо у безмолвившегося ума. 133. Путник, начав совершать путешествие далекое, неудобопроходимое и трудное, и опасаясь на возвратном пути заблудиться, ставит на дороге знаки, как путеуказатели, которые могли бы ему удобно возвратиться во свояси, помогли. А муж, шествующий путем трезвения, пусть ставит в качестве примет словеса, слышание от отцов, опасаясь и себе того же, то есть заблудиться в пути или попятиться назад. 134. Но для путника возвращение туда, откуда вышел, есть причина радости, а для трезвенника возвращение назад есть пагуба разумной души и знак отступления от богоугодных дел, слов и помышлений. И будет он во время смертоносного сна душевного иметь помыслы, которые, подобно остнам, будут будить его от усыпления, напоминая, какое глубокое помрачение и расслабление не спал он по причине вознерадения своего. 135. Падший прискорбности, отчаянности и безнадежности, в крайности безвыходные, из которых выпутаться нет надежды, надобно нам и себе тоже делать, что делал Давид, то есть изливать сердце свое и моление свое пред Богом и печаль свою, как есть, возвещать Господу. Псалом 141. Ибо мы исповедаемся Богу, яко могущему премудро устроить все нас касающееся, и беду нашу, если полезно, сделать легкую, удобоносную и удобоисходную, и избавить нас от пагубной и разрушительной печали. 136. Гнев на людей, не по естеству движимый, печаль не по Богу и уныние, все равно погибельны для добрых и разумных помыслов. Но Господь, расточая их нашего ради исповедания, водворяет радость. 137. Помыслы против воли нашей, втеснившиеся и стоящие в сердце, обыкновенно излаждает молитва Иисусова с трезвением из глубин помышления сердечного. 138. Облегчение и радость в скорби от множества бессловесных помыслов обретем мы, когда укорим себя искренно и беспристрастно или возвестим все Господу, будто человеку, присущему нам. Всячески этими двумя способами найдем упокоение и успокоение от всего смущающего. 139. Образом ума признается отцами законоположник Моисей, который Бога видит в купине, лицом прославляется, и Богом фараону от Бога богов поставляется. Потом казнями поражает Египет, изводит из него Израиля и дает закон. Все сие, будучи принимаемо иносказательно, в смысле духовном, изображает действия и преимущества ума. 140. А образом внешнего человека служит Аарон, брат законодателя. Итак, с гневом возводя на него внешнего человека обвинение, будем говорить и мы ему, как Моисей погрешившему Аарону. Чем они оправдывал тебя Израиль, ум, зряй Бога, что ты поспешил сделать его отступником от Господа Бога живого Вседержителя, помыслами своими отвлек его от созерцания Бога в трезвении. Исход 32 глава, 141. В числе других многих добрых примеров Господь, приступая к воскрешению Лазаря из мертвых, тем, что запретил духу, показал и тот, что нам надобно строгим запрещением обуздывать душу, когда она женоподобно вдается в расслабляющую чувствительность и вообще стремится установить в себе жестокий к себе нрав, который, разумея самоукорение, умеет избавлять душу от самоугодия, тщеславия и гордости. 142. Как без большого корабля нельзя переплыть морскую пучину, так без призывания Иисуса Христа невозможно и знать прилога помысла лукавого. 143. Прекословие обыкновенно преграждает дальнейшие ходы помыслам, а призывание имени Иисус Христова изгоняет их из сердца. Как только образуется в душе прилог представлением чувственного какого-либо предмета, как-то оскорбившего нас человека или женской красоты, или серебра, или злата, или когда все это одно за другим побывает в мысли нашей, тотчас обличается, что привели в такое мечтание сердце наши духи, злопамятство, блуда и сребролюбие. Если ум наш опытен, обычен и навык блюсти себя от прирождений и видеть ясно, как днем обольстительные мечтания и прелести лукавых, то тотчас отпором, прекословием и молитвой Иисус Христовую легко угашает разжженные стрелы дьявола, не позволяя страстному мечтанию увлекать вслед за себя и наши помыслы, а помыслом с ним согласоваться с призраком прилога или дружелюбно беседовать с ним и вдаваться в богомысли или сосложиться с ним. Зачем с некоторой необходимостью, как ночи за днем, следуют худые дела? 144. Если же ум наш неопытен в деле бодренного трезвения, то тотчас цепляется пристрастно с предоставившимся ему прилогом, какой бы он ни был, и начинает с ним собеседовать, получая неподобные вопросы и давая такие же неподобные ответы. Тогда наши помыслы смешиваются с демонскими мечтаниями, которые вследствие того еще более расположаются и размножаются, чтобы показаться обличаемому и уловляемому более любезными, красивыми и привлекательными. Тогда ум наш страждет нечто подобное тому, как если бы на какое-нибудь равнение, где пасутся незлобливые ангцы, появился пес, и ангцы, как только он появился, подбегали бы к нему часто, как к матери своей, никакой от приближения к нему не получая пользы, а только разве заимствуя от него нечистоту и зловоние. Таким же точно образом и наши помыслы подбегают по неопытности ко всем бесовским в уме мечтаниям и, как я сказал, перемешиваются с ними, как так, что можно положить, что те и другие вместе держат между собою совещание, чтобы такое следовало устроить, чтобы привести в дело посредством тела то, что таким красным и сладким показалось им под действием бесовского обольщения. Так-то устраивается, наконец, внутри падение души, после чего, будто по необходимости какой, износится уже и вовне то, что созрело там внутри сердца. 145. Ум наш есть нечто легкодвижное и незлобивое, легко отдающееся мечтам и неудержимо падкое на помыслы греховные, если не имеет в себе такого помысла, который, как самодержец над страстями, удерживал бы его непрестанно и обуздывал. 146. Созерцание и ведение обыкновенно бывают путеводителями и виновниками строгой жизни через то, что сердце, ими восхищенное горе, приходит в презрение земных удовольствий и всякой чувственной сласти житейской, как вещей ничтожных. 147. И обратно, жизнь внимательная во Христе Иисусе совершаемая бывает отцем созерцания и ведения, и родителем божественных восхождений и мудрейших помышлений, сочетавшись с супругою, то есть смирением, как говорит божественный пророк Исаия, терпящие Господа изменят крепости, окрылотеют, яко орлы. Исаия, 40 глава. 148. Слишком строгим и тяжелым кажется людям это душевно безмолвствовать от всякого помысла, и воистину это притрудно и приболезненно, ибо ни одним только непосвященным в тайны духовной брани до боли тяжело бестелесное заключать и удерживать в телесном доме, но и тем, которые искусились во внутренней невещественной брани. Но кто непрестанную молитву содержит в персях Господа Иисуса, тот по пророку не утрудится, последуя ему, и дне человеча не пожелает». Иеремия 17 глава. «Ради красоты, приятности и сладости Иисуса и врагов своих, нечистых демонов, ходящих вокруг Него, не постыдится, но возглаголит к ним во вратах сердца и вспять прогонит их Иисусом». Псалом 126. 149. «Душа, воспарившая по смерти на воздух, ко вратам небесным, и там не постыдится врагов, имея за себя с собою Христа, но и тогда, как ныне, дерзновенно возглаголит к ним во вратах. Только до самого исхода своего, да не скучает она, день и ночь взывает к Господу Иисусу Христу, Сыну Божию, и Он сотворит омщение я вскоре по неложному божественному обетованию своему, который изрек Он в притче о неправедном судии. Ей, глаголю вам, сотворит омщение вскоре». Лука 18 глава. «И в настоящей жизни, и по исходе я из тела». 150. «Плывя по мысленному морю, дерзай о Иисусе, ибо Он сам внутри тебя, в сердце твоем, таинственно взывает к тебе. Не бойся, Якове, малый Израиль, аз Бог твой, держай десницу твою». Исайя 41 глава. «Аще убо Бог по нас, какой лукавый на нас?» Римлянам 8 глава. «По нас Бог, который ублажил чистых сердцем и законоположил, чтобы сладчайший Иисус, единый чистый, божественно наитствовал чистые сердца и обитал в них. Не пристанем же по божественному Павлу обучать ум свой ко благочестию». Тимофей, 4 глава. 151. «Насладиться по Давиду множеству мира, кто не приемлет лица человеческого, судя неправду в сердце своем, то есть кто не приемлет образов лукавых духов и через сии образы не умышляет греха, но строго судя и строгие произнося приговор на земле сердца своего, воздает греху должное. Великие мудрые отцы в некоторых писаниях своих и демонов называют человеками по причине их разумности. Так и в Евангелии Господь говорит: «Враг человек сие сотвори». Матфея 13 глава. То есть сел среди пшеницы и плевелы, разумея дьявола, ибо потом сказал: «Всеевы есть дьявол». По элику мы не оказываем тотчас прикословие этим делателям зла, то есть уради и преодолеваемы бываем помыслами. 152. «Если, начав жительствовать во внимании ума, с трезвением сочетаем смирение и с прикословием совокупим молитву, то будем добре шествовать мысленным путем, как светильником света, с поклоняемым и святым именем Иисуса Христа, как выметая и очищая от греха, так и украшая и убирая дом сердца своего. Если же на одно свое трезвение или внимание понадеемся, то скоро, подвергшись нападению врагов, падем, быв незринуты. И начнут тогда во всем одолевать нас эти коварнейшие злокозники, а мы начнем больше и больше опутываться злыми пожеланиями, как сетями, или и совершенному закланию подвергнемся от них, не имея в себе победоносного меча имени Иисус Христова. Ибо только сей священный меч, будучи непрестанно вращаем в упраздненном от всякого образа сердце, умеет обращать их вспять и посекать, попалять и поедать, как огонь солому». 153. «Дело непрестанного трезвения, душеполезное и многоплодное, есть тотчас усматривать образующиеся в уме мечтательные помыслы. Дело прикословия – это обличать и выставлять на позор помысл, покушающийся войти в воздух ума нашего посредством представления какого-либо чувственного предмета, то же, что тотчас погашает и рассеивает всякое мышление сопротивоборцев, всякое слово, всякую мечту, всякое идола и всякий столб злобы есть призывание Господа, и мы сами видим в уме державное поражение их от Иисуса, великого Бога нашего, и отмщение им за нас, смиренных, бедных и ни к чему негодных». 154. «Что помыслы наши – ничто иное суть, как одни мечтательные образы вещей чувственных и мирских, этого многие не знают. Когда же побудем мы подольше трезвенно в молитве, тогда молитва освобождает наш ум от всякого вещественного образа лукавых помыслов и дает ему познавать словеса супостатов, значение помысла вообще, что они суть, или планы и виды врагов при всевании помыслов». И ощутить пользу молитвы и трезвения, бачи, очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников мысленных мысленно, и сам узришь и уразумеешь. Псалом 90, как говорит блаженный псалмопевец Давид. 155. Будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти, ибо от этого памятования рождается в нас отложение всех забот и сует, хранение ума и непрестанная молитва, беспристрастие к телу и омерзение ко греху, и почти, если сказать правду, всякая добродетель, живая и деятельная, из него проистекает. Посему будем, если возможно, делать это дело столь же непрерывно, как непрерывно наше дыхание». 156. Сердце, совершенно отчуждившись от мечтаний, станет рождать помышления божественные и таинственные, играющие внутри его, как играют рыбы и скачут дельфины в спокойном море. Море веется тонким ветром и бездна сердца Духом Святым. И понеже есте сынове, говорит апостол, послал Бог Духа Сына Своего в сердца ваша, вопиюща Ава Отче. Галатам 4 глава. 157. Усомнится и поколеблется всякий монах взяться за духовное дело не прежде от разделения ума, потому ли, что не познал еще красоты его, или потому, что познавший, безосилен решиться на это по недостатку ревности. Но это колебание, несомненно, разосеется, коль скоро он выступит в делание хранения ума, которое есть и именуется мысленным любомудрием или деятельным любомудрием ума. Потому что тогда обретет он путь, который сказал, аз есть путь и воскресение, и живот. Иоанн 14 глава. 158. Опять восколеблется он, видя бездну помыслов и толпу младенцев вавилонских. Но и это колебание рассевает Христос, если основанием ума непрестанно в нем утверждается, то есть во Господе. И младенцев вавилонских отбрасываем, разбивая о камень сей. Псалом 136. Исполняя, как говорится, желание свое на них, свое против них негодование. Ибо, как говорит премудрый, храняй заповедь, не увесть глагола лукава. И Господь говорит, без меня не можете творить ничего же. Иоанн 15 глава. 159. Тот подлинно есть истинный монах, кто держит трезвение, и тот есть истинный трезвенник, кто в сердце монах, у кого в сердце только есть, что он да Бога. 160. Жизнь человеческая простирается вперед с чередованием годов, месяцев, недель, дней и ночей, часов и минут. Вместе с ними надлежало бы и нам до самого исхода простирать вперед к совершенству добродетельные делания, разумею, трезвение, молитву, сладость сердечную при неослабном безмолвии. 161. Найдет, наконец, и на нас час смертный, придет, и избежать его нельзя. И, о, если бы воздушный князь мира, пришедший тогда, нашел беззаконие наши малыми и ничтожными, чтобы не мог справедливо обличить нас. Иначе восплачемся тогда, хотя уже бесполезно, ибо раб, как говорит Господь, ведевый волю Господина своего, и не сотворив, бьен будет много. Лука, 12 глава. 162. Горе погубившим сердце. И что сотворят они, когда посетит Господь? Сирах, 2 глава. Возьмемся же, братья, по ревности за дело сердца. Дорогие мои слушатели, простите, что я вас утомил своим малограмотным чтением всех духовностных словес преподобного Иссихия Пресвитера Иерусалимского, которые из многих его творений здесь, в этой кассете, записано одно лишь слово к Феодулу, которое, кстати, не уместилось все на этой кассете, ибо разделено оно на 203 главы, а мы лишь прочитали и записали 162 главы. Это слово является самое полезное для желающих навыкнуть трезвению, вниманию, хранению сердца. Блаженный Фотий именует слово сие паче всякого другого писания пригодным для проводящих подвижническую жизнь ради наследия Царства Небесного. Изложено оно, говорит святитель Фотий, ясно и по всему таково, какое требуется для людей, не упражняющихся в глубоких исследованиях, но весь труд и все тщание обращающих на подвиги деятельной жизни. Аминь.